«Можно, мы уже наденем нормальную броню», – жалостливо посмотрел на меня Самохвалов. «Пока ребята нас не увидели, я уж было хотел сказать, что нельзя», придумав, что лишняя одежда сверху нивелирует эффект костюма, но решил, что и так у них сегодня достаточный стресс, так что только махнул рукой. «Давайте, валяйте». Паладины, наверное, никогда не одевались так быстро. Секунда, и вот они уже в нормальной броне, а от спецкостюма у них остались только капюшон и маска. Видно было, как они сразу расслабились, почувствовав себя намного увереннее. «Что делать, все поняли?» – спросил я. «Все?» – кивнули ребята. «Ну, тогда погнали». И мы погнали. Быстрый переход через портальную сеть смелости. И сразу после этого, первый уход в тень, в этот раз на уровень, в котором и сами паладины умели ходить без вреда для собственного здоровья. Но здесь мы могли себе это позволить, потому что блокада смелости, хоть и была, но все-таки не рассчитана была на проход теневиков. Хотя вру, сигнальные артефакты стояли, но их быстренько стибрил Шнырька. Мы без проблем ушли за спину, вернулись в обычный мир в нескольких километрах. Ну, а дальше мы двинулись к столице. Я призвал Виверн. Мы уселись на них и двинулись вперед, прикрытые моей иллюзией, не торопясь, экономя силы перед боем. «Саша!» — раздался вызов у меня в ухе. «Твою мать!» — я аж подпрыгнул, потому что был занят своими мыслями. Потом понял, что это Балконский, и вспомнил, чтобы не занимать руки, настроил телефон так, что некоторые абоненты звонили мне прямо, без необходимости брать трубку физически. И Балконский был среди них. Да, это только на месте операции. И да, возможности его были ограничены, вот только. «Саша, началось». «Что, блин, началось?» Недовольно спросил я. «Казнь началась. Вы где?» «В какой-то тренде километрах в 300 от цели». Я сверился с планшетом. «Да, так все и было, до столицы еще было достаточно далеко. У вас есть максимум час, пока закончится подготовка к казни». «Фух», выдохнул я. «Надо было сказать, сейчас это море времени». «Море, но ты же сказал, что вы далеко, примерно в 300 километрах». «Ну да, и вы доберетесь за час, а у нас есть выбор», хмыкнул я. «Все, отбой». Переключившись на общую связь, я сказал: «Так, ребята, сейчас не пугаемся, мы просто меняем средства передвижения. Сил у меня хватит только на одного, поэтому пересадку будем осуществлять прямо в воздухе». «Принято», раздалось 4 сосредоточенных голоса и один хрюк. Затупок путешествовал вместе с Самохваловым, он висел у него на груди в подобии рюкзачка для младенцев, и очень негодовал от этого. С хлопком виверны растворились в воздухе, а прямо подо мной образовался теневой ужас, мерзкое существо из теневого плана, что могло доставить большие проблемы охотившимся на них героям. Главная моя задача была в том, чтобы удержать его в материальном плане и не дать рвануть глубоко в тень. Ну, а вторая задача была договориться с ним. Ведь если души виверн я отпускал за проделанную работу, то эту тварюгу отпускать я не хотел. Уж слишком много зла она может принести. А самое фиговое было то, что не осталось у меня в океане душ более удобного средства передвижения. Оставшегося теневого дракона я решил приберечь на крайний случай. Думаю, сил у меня хватит справиться с этой тварью. БЛ, ветер снес окончание фразы Самохвалова, который видел то, что появилось в воздухе. Остальные трое отреагировали примерно так же. Да, знаю, тварюга была страшная, да еще и с аурой ужаса. Не зря ее так называли. Так, спокойствие, господа. Вы паладины, вы выдержите, хмыкнул я, и начал потихоньку по одному собирать своих бойцов, развоплощая виверну и подхватывая их. Когда все четверо уселись за мной, я скомандовал: «А сейчас дискотека, надевайте очки». И мы погрузились в тень, все глубже и глубже ускоряясь в этом мире. Мне приходилось одной частью сознания держать тварь в повиновении, а второй контролировать состояние моих паладинов, чтобы в случае чего вынырнуть обратно. Но Крендель справился, да и ребята были не слабаки. Собственно, кроме них четверых, разве что Ратник с Волком справились бы с таким глубоким нырком в тень. Возможно, Бурбулис, вероятнее всего, Бухич. Ну, идею вы поняли. Это был лучший выбор из всех существующих. Расстояние в 300 километров мы одолели за 15 минут, после чего зависли высоко на площади. А я смотрел вниз и качал головой. Да, подготовились они знатно. Такой концентрации магии одаренных я не видел очень давно. Ну что ж, выбора у меня нет. Придется работать с тем, с чем можно. Я жестами показал, что мы идем на снижение. И теневой ужас, все еще сопротивляясь, ушел в крутой пике, а я судорожно пытался найти нужное мне место. Да, лепесток дала мне четкие инструкции, даже нарисовала план. Вот только в условиях цейтнота действовать нужно было быстро. Прямо сейчас мы летели сквозь стены зданий в реальном мире, и через мгновение уже погрузились в толщу земли, опускаясь в древние катакомбы, которые были здесь с незапамятных времен. Здесь я быстро нашел помещение побольше, где мы могли бы вернуться в нормальный мир. Шнырка быстро провел инспекцию на предмет сигнализации, но мой план сработал. Если вся поверхность была усыпана сигнальными устройствами разного рода, что должны были определить вторженцев, то здесь под землей ничего не было. Возможно, это было чуть повыше, в подвальных этажах, но так глубоко мы были в безопасности. Я высадил паладинов, которые, с видимым облегчением, слезли с твари. Тварь почувствовала свободу и попыталась развоплотиться и свалить, но такой возможности я не дал, крепко треснув ее по лбу и держа одной рукой за шкирку. Тварь яростно заревела, ее рев раздался эхом по катакомбам, за что получила по башке еще раз. «Заткнись», — сказал я и повернулся к паладинам. «Что делать, вы знаете. Используйте ваш компас мудро». Я кивнул на затупка, который, собственно, и был их компасом. «Отстегни-ка его», — попросил я Самохвалова. Тот его отстегнул. Я взял своего мохнатого питомца на руки, приподнял его, чтобы его морда оказалась на уровне моих глаз. Попытался соединить наши сознания. «Так, хитрая мохнатая жопа», — сказал я мысленно. «Я знаю, что ты меня понимаешь. Продолжаешь ли ты играть в разумного, в тупого или все еще тупой, мне не ясно. Но тебе нужно найти четвертый меч, без которого твое возвышение будет отложено на неопределенный момент. А если быть точнее, то оно никогда не состоится. Надеюсь, что до твоей тупой башки это дойдет». Я на секунду сбился, вспомнив, кто на самом деле передо мной, поэтому немного сменил тон. «И да, дружище, это, конечно, все забавно и смешно, обсыкать врагов и жрать яблоки. Если ты тот, кто я думаю, то хорошо понимаю, почему ты не хочешь возвращать разум, ведь твои воспоминания – это череда боли и унижений. А что ты скажешь на то, что я пообещаю найти остатки твоего рода?» Внутри разума медоеда я почуял какое-то шевеление и оживился. Да-да, карамелька тоже думала, что все потеряно, оказалось, что нет. Пусть мы не можем добраться до ее сородичей прямо сейчас, но мы знаем, что они живы и здоровы. Уверен, что твой род тоже в порядке. Тут на секунду я сбился. Не буду врать, точно я не знаю, это мои предположения. Ведь после того, что случилось с вашим миром, обратно не возвращался еще никто. Но хочу заметить, что так и не доказали, что после такой катастрофы мир исчезает окончательно. Ты сам знаешь, не хуже меня, что в многомерной вселенной слишком много укромных местечек, в которых вполне могли укрыться твои сородичи. Я широко улыбнулся. Короче, проповедь закончена. Найди серпент, и будет тебе счастье. Я убрал одну руку и легонько щелкнул его по носу. «Можно снять с меня этот дурацкий костюм?» — раздалось у меня в голове. Я не выдержал и заржал. «Ах ты ж хитрая жопа!» «Не, нельзя. Обратно мы будем тоже через тень возвращаться». «Ну, пожалуйста», — раздалось снова. «Это позорно для меня». «Ха, позорно для него», — заржал я. Но, с другой стороны, радость от того, что медоед вышел на общение, пересилила меня. «Ну тогда скажи мне вот что, ты уже окончательно пришел в себя или нет?» В голове у меня раздалось тихое хрюканье. Похоже, медоед ментально так смеялся. «Кто знает, Сандр, кто знает?» «Ясно», — кивнул я, немало не расстроившись. «Какой род, такое и тотемное животное, юморист хренов». Я одним движением стянул с пупсика комбез и поставил зверя на пол, и он тут же, как собака, начал трястись. «А нам тоже можно это снять?» — сразу же осведомился Самохвалов. «А вы что, тоже бессмертные, как он?» — задал встречный вопрос. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял», — ляпнул Макс. «Вот и ладно, давайте, вы знаете, что делать?» «Знаем», — сказал Самохвалов и повернулся к поручику, который натурально обнюхивал носом воздух. Секунда, и он уже бросился в нужном направлении. «Давайте, давайте, не отставайте. Эта хитрая жопа тоже сквозь тень ходить может, так что не расслабляйтесь». Паладины кивнули и побежали за поручиком, прямиком в сокровищницу драконов, одно из самых охраняемых мест в мире. Ну-у-у, собственно, поэтому я и взял этих ребят. После затупка они были самые неубиваемые и отмороженные. Думаю, они справятся. У меня же была другая задача. В мгновение я запрыгнул на тварь и снова ушел в тень. Если бы у меня был примерный план, где высадить паладинов, то куда сейчас лететь мне, я точно не представлял. Поэтому я ориентировался на эфирное зрение и на возмущение энергии. Пушкина я нашел сразу. То количество антимаги, что было вокруг него, казалось, реально сейчас взорвет пространство. Вначале мой план был быстро освободить Абсолюта и свалить отсюда. Но меня смущали одаренные, с даром душелома, которые сейчас стояли около него. Целых, мать его, 4 штуки. Кроме многочисленных артефактов, они держали душу Абсолюта в тисках. И мне это очень не нравилось. Был не нулевой шанс, что начни я прямо сейчас освобождать Абсолюта, то мне достанется немного поломанный Александр Сергеевич. В основном, разумом, а это точно не входило в мои планы, как он будет продолжать стихи писать, поэтому я начал искать дальше, и вот, наконец, нашел, широко улыбнувшись, я направил тварь в нужную мне комнату, я все сказал, начинайте, раздалось сверху, и стоящий рядом со мной китайский распорядитель сказал, пора, Биг Чан, это твой выход, сделай все правильно, угу, кивнул я и прошел в открытые двери, да, прямо сейчас я косплеил палача, которого, оказывается, звали Биг Чан, и который совсем недавно улетел в прогулку по теневым мирам без обратного билета. От него мне было нужно только одно, его одежда и его мотоцикл ГХМ, я хотел сказать, секира. Все остальное я соорудил с помощью иллюзий. Хотя, наверное, это неправильно будет называть иллюзией. Здесь я впервые за все время нахождения в этом мире испытал магию перевоплощения, частью из которых была иллюзия, но смысл заключался в том, чтобы наполнить иллюзию энергией, неотличимой от обычного человеческого тела. Вишенкой на торте была настоящая душа Биг Чана, которую я пока придержал около себя, не представляя, через какие сигнальные артефакты мне придется пройти. Получилось отлично. В меня можно было ткнуть пальцем и почувствовать крепость огромных мышц палача, который был реальным гигантом. От меня пахло так же, как от него, даже аура, которую я считал с его души, горела точно так же. Единственная проблема была в том, что долго я это держать не мог, и тратилось на это слишком много сил. Но мне этого хватало. Я вышел наверх и увидел, как множество глаз устремлено на меня, как все окружающие воют, в предвкушении кровавого зрелища. А потом я перевел взгляд на Пушкина и оценил обстановку. Душеломы не поднимались на эшафот, они остались внизу, аккуратно придерживая Пушкина в своих путах. Все это хорошо и здорово, если бы не один момент. Шнырька носился вокруг как угорелый, также расходуя мою энергию по максимуму, дабы его не обнаружили, и показывая мне самые укромные местечки. Подготовились они хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Вот только ничего из этого им не поможет. Я замахнулся секирой и почувствовал, как душеломы отпустили путы. Дело в том, что, если ты удерживаешь душу человека, а он в этот момент умирает, что тебе прилетает нехилый такой приход, не смертельный, но очень болезненный. Я очень надеялся, что местные китайские господа не настолько преданы своему императору, чтобы терпеть дискомфорт ради потенциального трупа. Я оказался прав, они отключились, дабы не получить откат. Ну, а моя секира поменяла траекторию, и вместо того, чтобы отрубить голову пленнику, врубилась в пол платформы, прорубая его и добираясь до генератора антимаги, который через сложную систему энергетических кристаллов лишал Пушкина энергии и почти лишил сознания. Вспышка. Взрыв. Взрыв энергии, невидимый обычному взгляду, совпал с обычным взрывом артефакторной установки. Вот только первое было намного опаснее второго. Антимагическая волна прошлась по всем стоящим рядом одаренным, ощутимо ударив их по находящемуся внутри дару. Это было примерно, как нокаут или нокдаун, в зависимости от силы внутренней силы и защиты одаренного, но досталось всем. Это был неожиданный эффект, который я не предполагал, не думал, что установка будет такой мощной. Сам-то я прикрылся и Сергеича прикрыл. Вот только, когда разбил все остальные цепи и артефакты, а гвозди, вбитые в руки, по мановению моих пальцев выскочили наружу, я на секундочку застыл. Изначально я просто хотел забрать Абсолюта в тень и свалить отсюда подальше, но этот взрыв магического реактора дал мне кое-что другое. Рядом со звоном упали магические летающие видеокамеры, которые тоже накрыло откатом. Вот только те, которые находились подальше, продолжали снимать, и это мне было на руку. Мгновенно я развеял иллюзию и поднял руку, запуская высоко вверх морду рычащего медоеда. Много пафоса не бывает, а то, что Галактионов выпендрежник, поняли уже все. Одновременно с этим множество призванных тварей возникло на площади, разом опустошив мой резерв почти на 3/4. Ну, раз уж есть такой шанс использовать его, я собирался по полной. Первой моей целью были душеломы, которые все еще имели влияние на Пушкина. Они были убиты в первые же мгновения. Все происходило практически одновременно со взрывом, для обычного человека не прошло и секунды. Что-что, а быстро действовать я умел. Но Пушкин тоже был не пальцем деланный, и в течение этой секунды раздался его хрип. «Прошу». Заглянув ему в глаза, я сразу понял, что он хочет, поэтому просто передал часть энергии Абсолюту, заполняя его прохудившуюся батарейку. Когда я уже было хотел шагнуть в сторону Императора Дракона, на плечо мне упала уже вполне твердая и уверенная рука. «Позволь мне», — раздался голос Пушкина, — «это мой долг, мне надо восстановить репутацию». Я хмыкнул и передал ему аквилу рукояткой вперед. Тот осторожно, но быстро, схватил ее за рукоятку. «Спасибо за оказанную честь, господин Галактионов. Я это ценю», — абсолютно серьезно сказал Пушкин. «Тут надо пояснить, что общение наше тоже было ментальным и тоже занимало доли секунды. Поэтому, когда Пушкин, все еще покрытый кровью, но уже с затянувшимися ранами, стартанул с эшафота в сторону императора, прошла, наверное, секунда. В это время только начала разворачиваться иллюзия медоеда у нас над головами. Да, глядя на произошедшее дальше, я был рад, что пришел за этим кучерявым абсолютом. Не зря он носил свое звание, ох, не зря. Вихрем он ворвался на высокий балкон дворца, попутно раскидав стоящих там охранников. Он сейчас представлял собой что-то вроде огненного метеорита, и взрыв от столкновения был точно таким же. Вот только император-дракон успел накрыться щитом, и прямо сейчас его кресло напоминало огромный шар мутно-молочного цвета, который висел в воздухе. Надо сказать, что охрана императора не зевала и набросилась на Абсолюта со всех сторон, но тут уже и я присоединился к веселью. За неимением аквилы, я схватил секиру и шагнул сквозь тень, встав рядом с Пушкиным, спиной к спине. Это была непростая битва, все-таки здесь собрались лучшие одаренные драконов, и справиться с ними было сложно. Здесь тоже были Абсолюты, а убить Абсолюта, я вам скажу, совсем нелегко. Вот только задач убивать у нас не было. Зачем проковыривать их многочисленные доспехи, пытаться воевать с ними на их территории, учитывая их подавляющее численное превосходство? Я просто начал хватать их за шкирку и кидать в тень. В зависимости от здоровенного, но не особо сильного палача физика, местные одаренные обладали множеством талантов. Пропасть в тени они точно не могли, но вот чтобы выбраться оттуда, им придется немного постараться. Собственно, битва эта заключалась в том, что я метался от одного человека к другому, и при моем касании они исчезали, а Пушкин отбивал направленные на меня атаки. Но я не люблю хвастаться. А, к черту, для моего теперешнего состояния я реально сражался, как бог. Надеюсь, камеры все сняли, надо будет потом попросить запись для потомков. Доказательство, что их батя не поц. Через 10 секунд все более-менее сильные одаренные барахтались глубоко в тени, пытаясь выбраться оттуда, как человек, застрявший в болоте. Ну, а те, которые послабее, умерли или разбежались. Да, такие тоже были. Я оглянулся и понял, что прямо сейчас нам ничего не грозит. Вот только Шнырька показывал тех, кто бежали сюда. Я примерно прикинул время, когда настанет жопа. У нас есть примерно полминуты. Спасибо, Саша, я знаю, кивнул Абсолют и сделал шаг вперед, повернувшись в сторону камер, которые все еще осторожно снимали нас издалека. Ваш император-дракон вам врет, голос Абсолюта, искусственно усиленный, разнесся над площадью. В первую очередь в том, что он дракон, в нем больше нет этой могучей сущности. Он просто жирная пустышка, которая задурила вам голову. Пушкин ткнул пальцем в сторону пузыря. Добавлю, трусливая пустышка, которая спряталась от честного боя. Вы будете подчиняться этому ничтожеству или решите взять судьбу в свои руки? Вообще-то вряд ли ты их сподвигнешь к миру, хмыкнул я тихо, не сдержавшись. Этот конкретный дракон себя скомпрометировал. Но я понимал, что так просто войну не закончит. А с другой стороны, чего это я? Надо просто наслаждаться моментом. А Пушкин, тем временем, продолжал. Я посвятил свою жизнь борьбе с тварями и защитой человечества, но сегодня мне пришлось убивать это самое человечество, которое я поклялся защищать», – неожиданно проревел Пушкин. «И в этом я виню вас и вашего императора. Возьмите себя в руки и прекратите войну, иначе вы пожалеете, все пожалеете». Я аж проникся, и у меня по спине мурашки пробежали, а Сергеич, оказывается, действительно может злиться. А вогу оратор оказался, действительно, зажег. «Ну все, пора», – положил я руку ему на плечо. «Еще нет», – покачал головой он и схватился руками за шар. «Тут уже даже у меня глаза на лоб полезли. Сейчас Александру Сергеевичу еще должно быть больно, очень больно. Эта мешанина из щитовой магии не просто не пропускала вредного воздействия внутрь, но она должна была уничтожить нападавшего. Прямо сейчас доспех Пушкина корежило, но он не сдавался. Он просто подкинул пузырь в воздух и на возвратном движении пнул ногой этот шар, как обычный футбольный мяч, который полетел по пологой траектории через площадь. Я хмыкнул, поняв его задумку, и мгновенно призванные мной два муравья разрушили верхнюю кирпичную надстройку. Вместе падения шара остались, облегчив ему работу, только толстые доски с несколькими дырками, а шар их с легкостью проломил, упав в натуральный уличный сортир, доверху заполненный говном. «Вот теперь пора», — сказал Пушкин, и в первый раз за сегодня счастливо улыбнулся. Я схватил его за руку и скользнул в тень, будучи поводырем. Через некоторое время мы оказались рядом с моей доблестной компанией. 4,5 паладина сидели на большой куче добра. «Ну ни хрена себе!» — офигел я. «Вы что, всю сокровищницу вынесли?» «Почему всю? Только самое ценное», — удивился Самохвалов. «Меч-то нашли?» — спросил я. «Ага», — кивнул он, и улыбающийся Остапов продемонстрировал мне 8-й родовой меч рода Галактионовых, Серпент. «Он возвращается в семью. Снова. А еще я заметил лукавый взгляд медоеда. Подумал, что с ним тоже надо поговорить. Все было хорошо, надо было возвращаться. Вот только еще один момент. Подожди, я не понял. А нахера тебе ночной горшок?» Увидел я странный предмет. Самохвалов слегка смутился, но совсем не намного. «У вас же еще один ребенок скоро родится. Слышал, Екатерина все равно купить просила. А тут Вася говорит, что это фарфор династии Сунь-Хунь, он шарит, и ему до хрена лет. Ага, а еще он стоит, как половина Иркутска», — хмыкнул Остапов. «Это должен был быть сюрприз, командир», — подал голос немного смущенный Олег Горохов. «Ну, как ты думаешь, Екатерина оценит?» Я не выдержал и заржал. «Все-таки у меня лучшие паладины в этом мире. Пусть они единственные паладины в этом мире, но все равно лучшие. Стырить самый древний горшок в мире для любимого командира? Говно вопрос». Глава 4. Где-то в многомерной вселенной Морфей восседал на троне в своем невообразимо красивом дворце среди слуг и вкушал экзотические плоды деревьев, которые можно было найти только здесь. А где это было? Здесь. Сложный вопрос, который многих его разыскивающих ставил в тупик. Ведь это пространство самого Морфея, где он был правителем, судьей и богом в одном лице. Этот мир и дворец не существовал в реальном пространстве, и это было главной проблемой Морфея, царя и бога снов, того, кто может ломать и строить сознание любых разумных ничтожеств. Сколько бы миров не были захвачены им лично, но это количество все равно слишком мало, чтобы достичь своей истинной цели. А она, конечно, у него была. Он хотел свободы, настоящей, а не мнимой, которая у него сейчас. Его способности являются одними из сильнейших во вселенной, как он думал, но, в то же самое время, и проклятием. Он бог снов, но выбраться отсюда не может. Из этого вытекает, что главная его цель – найти способ покинуть это место и возвращаться назад, в любое время, по собственному желанию. Сейчас он, как никогда, был близок к своей цели, хотя ради этого ему пришлось заключить союз с неназываемым. Конечно, он не рассчитывал на этого идиота, но свою роль тот должен сыграть. Впрочем, и сам неназываемый, наверное, ему не доверяет, в этом и суть божественных договоров. Некая игра, в которой нужно поймать своего союзника быстрее, чем сделает это он, и самое главное, без нарушений. Ведь за любое нарушение вселенная жестоко накажет. «Господин», — вдруг раздался голос возле его трона, — «у нас нарушитель». От этих слов Морфей удивленно приподнял одну бровь. Какой может быть нарушитель, если он знает про все, что творится в этом месте? «Слушаю тебя, слуга», — громогласно промолвил он. В его дворце не было практически имен. только самые сильные и преданные последователи могли его получить. А этот дворец был создан совсем недавно, и таких разумных здесь еще не нашлось, а потому всех звали слугами. Вот этот слуга, указал стражник на обычного рабочего, недобросовестно выполнял свои обязанности по уборке. Я видел, как он не вытер пыль. Действительно, еще одна волна удивления. В каком же месте? Морфей увидел, что дрожит не только тот слуга, который провинился, но и тот, который сообщил об этом. На лестнице в девятом крыле шестого этажа, которая ведет в сонную библиотеку, трудно говорить было уже слуге-стражнику. Там маленький плинтус. Я видел, что он пропустил кусок, равный маленькой монетке. У него соскочила тряпка, но он не вернулся на то место и не доделал свою работу, как следует. Морфей на секунду прикрыл глаза и... «Твои слова правдивы, слуга точно виноват», — кивнул он, а затем махнул рукой. В это мгновение провинившийся слуга лопнул, как облако, и растворился. «Ты хорошо поработал», — похвалил стражника Морфей. «Тебе разрешается провести в реальном мире целых 20 минут. Благодарю вас». У стражника покатились слезы из глаз, и он быстро удалился прочь. А Морфей улыбался. Любил он такие моменты, когда можно стать великодушным судьей и добрым господином. Этот мир был искусственным, и он мог спокойно сделать так, чтобы пыли никогда не существовало. Но вместе этого здесь есть вообще все, как на нормальном материальном плане. Такие вещи, как грязь, пыль, кровь, еда. Даже в побольшой и малой нужде вынуждены ходить его люди. Такие правила он установил, как людям, так и своему пространству. Морфей всегда хотел чувствовать себя живым. После стольких лет, проведенных в сонном плане, он устал от него, и давно перерос это состояние, да и завидовал он таким, как неназываемый. Они могли за раз устраивать захват десятка миров, а он лишь одного, и то, только когда лично участвовал в этом. Зато свою работу он делал качественно, и если брался за мир, то никогда его не выпускал из своих цепких рук. «Господин», — поклонился новый слуга в золотых одеждах, — «наложницы уже ждут вас в своих покоях. Вы хотите перед этим принять пищу?» Морфей задумался. «Сначала пищу, да, и пригласите за стол моих слуг, из числа полезных, я хочу говорить с ними». Слуга поклонился и удалился, а Морфей ощутил, что стражник решил тут же использовать свой билет в реальный мир. Морфей задумался, убить его, что ли? Почему этот червь так спешит покинуть это райское место? Почему он может, а я не могу? Однако, настроение у него сегодня было хорошим, и он разрешил сделать это человеку без всяких последствий. Затем Морфей настроился на еще один сеанс связи с неназываемым. Сегодня тот должен доказать свою полезность и открыть в одном месте портал для конкретной цели. Но в этот раз это будет не загашник неназываемого, а сам Морфей отправит к охотнику кого-то очень интересного, разумного, который сможет убить охотника. В другие времена он не посмел бы так действовать. Но, переговорив с неназываемым, он узнал некоторые вещи. Например, что охотник был перерожденцем, и не так силен, как казалось изначально, а потому его план должен сработать. Как мы добирались назад, я даже вспоминать не хочу. Особенно те моменты, когда Пушкин вдруг понял, что его энергосистема явно не в порядке, и на него накатила слабость и усталость. С одной стороны, не нужно было ему так напрягаться там на площади, а с другой, репутация, наше все, и он свою, кажется, восстановил полностью. Конечно, не для драконов, там он будет убийцей, в любом случае, который пришел, чтобы лишить жизни их императора. Все, что он сделал, было рассчитано на империю, в которой он живет, и с этим делом, я думаю, он справился. Хотя, если подумать, то аристократия и так не поверит, что Пушкин мог стать наемным убийцей, а вот простые граждане могли, но это и понятно. Они не очень посвящены в аристократическую жизнь и вынуждены, как говорят, хавать то, что им дают, а давать будут много разной информации. Хотя Лиза может взять этот вопрос под личный контроль, и тогда любая редакция будет бояться даже пискнуть, да и я смогу подсобить. Кстати, как только мы добрались до моей усадьбы, Пушкина даже не нужно было лечить. Как только я сообщил Лизе и его родственникам, что он у меня, то сразу начался хаос. Прилетела воздушная армия и сделала маленький переполох в моих войсках воздушной обороны. Как-то мы не ожидали, что они будут настолько сильно спешить со своими вертушками, что даже не сообщат, что прибыли. Я, конечно, понимаю, что все они любят своего патриарха, да и детей у него, ой, как немало, но чтобы сразу прибыло полсотни вертушек, это явно перебор. Словно они боялись, что его могут перехватить у них по дороге. А еще я могу точно сказать, что там были не самые слабые личности. В общем, сбагрил я Сергеича, который морально был еще несколько ошарашен и точно расстроен, настолько, что обычно очень вежливый абсолют даже забыл попрощаться со мной, перед тем, как улететь. Но, я его не виню. Подозреваю, что в этот раз он был очень близок к смерти, ну после того, как достиг своего нынешнего могущества, и это ему очень не понравилось. Ну, а я пошел наконец домой и принял душ. А вот полотенце мне у и подала внезапно появившаяся Анечка. «Дорогой, мне нужно немного твоего времени», – загадочно сказала Анна. При этом моя жена стояла и теребила изящными пальчиками краешек своего платья, очень откровенного и очень маленького красного платья. «Для тебя все, что угодно, дорогая», – залюбовался ее красотой. Она в ответ мне мило улыбнулась, а затем вдруг крепко обняла и прижалась ко мне грудью. «Тогда отнеси меня в спальню», – весело заявила она, с любовью глядя мне прямо в глаза. «Блин, я даже не понял с первого раза. Думал, как всегда, что-то случилось, а тут ситуация возникла критическая. Моя жена соскучилась. С Анной я провалялся в постели до того момента, пока она не сказала, что устала, а еще проголодалась. Я тоже решил последовать ее примеру, но не успел даже тапочки надеть, как в спальню влетела Катюша и, сбив меня с ног, сказала, что на эту ночь я буду ее большой мягкой подушкой. Так и закончился мой день, вернее, ночь. Пока Катя рядом мирно сопела, я не мог уснуть, а думал о том, в каком это месте я такой мягкий, вроде не запускаю себя. «Семеновна, думаешь, я поправился?» Утром, за сытным завтраком, спросил я у шеф-повара. «Саша, что за глупые мысли посетили твою умную голову? Какой ты поправился?» «Да одни кожей кости», — ответила она, гневно разводя руками в стороны, а затем немного задумалась. «И два вагон мышц. Спасибо», — поблагодарил я женщину, и с намеком подвинул пустую тарелку в ее сторону. «Вот это правильный выбор», — воскликнула она и положила еще мне блинов. «А ведь я реально задумывался, что употребляю их столько, и как бы самому пышной выпечкой не стать. После того, как я немного поднял себе настроение, то пошел в кабинет разобраться с бумагами. Однако работы мне не нашлось, и я даже рот открыл от удивления. Это что еще за дела? Обычно тут полно бумаг, а сегодня лежит на столе одна маленькая бумажка. Я подумала, что ты устал, и решила разобрать все бумаги вместо тебя. Твоя Анна. А что, так опять можно было?» Именно такой вопрос первым возник в моей голове. Самое интересное, что здесь бумаг должно было быть столько, что я и за неделю не разобрал бы. А она что, за остаток ночи, или утром все быстро сделала? У меня нет слов. И также не было ответов, кто моя жена, из чего она сделана, непонятно. Еще я задумался над одним важным вопросом, что мне делать дальше. Я рассчитывал с утра немного поработать, а выходит, что. Но что дальше делать, я придумал очень быстро. Просто вспомнил, что у меня есть часть казны императора дракона и нужно разобрать ее. «Волчара», набрал я командира гвардии, «вы еще не разобрали то, что паладины притащили?» «Нет, отлично. Тащите все ко мне в кабинет». Гвардейцы достаточно оперативно принесли все, и я даже подумал, что успею разобрать эти богатства, которые нам удалось вынести. Правда, это из сокровищницы они тащили, а вот дальше было сложнее, и помог им никто иной, как товарищ Шнырька. Он просто перетаскивал эту кучку за нами до тех пор, пока мы не добрались до места эвакуации, и там все смогли погрузить. Первый предмет, который я взял в руки, оказался очень интересным. Это была шкатулка с мордой дракона, инкрустированная драгоценными камнями, и на вид хлипкая, но на самом деле ее не так уж и легко сломать. Еще в ней были секреты, смертельные. Если с первого раза неправильно открыть, то она выдавит из себя отравленные иглы, которые вопьются в пальцы. Яд мне не страшен, а вот как открыть, я не знал. Тут нужно было разгадать головоломку. «Мелкий, твой выход», — позвал я Шнырьку. Он залез через тень лапкой внутрь и просто открыл механизм. Кстати, вторым вариантом было подарить шкатулку Антохе, и он просто сломал бы ее. Ну, а что, не сидеть же, и самому ее открывать. В середине я обнаружил зал трофеев. Она вмещала в себя больше сотни разных родовых перстней, которые, наверное, еще его отец или дед собирали. Были и знакомые рода, но лишь отдаленно, а большинство я даже не знаю. Могу только предположить, что здесь были, как римские, так и коронадские, а еще с половиной Европы, точно. А вот и Пруссия. Прежний род, что был до Годартов. Нужно будет подробнее изучить этот вопрос, и если роды там нормальные, то можно и вернуть. Заодно сообщить, где их удалось найти. Рассматривая перстни, я совсем забыл про то, что фоном у меня работал телевизор, где крутились новости. Я их обычно не часто слушаю, лишь после того, как сам где-то поучаствую. Так сказать, держу руку на пульсе общественных настроев, чтобы понять, что там творится в империи, и как она относится к Галактионовым. Правда, как бы мне не хотелось слушать лишь приятные новости, все вдруг резко изменилось. Спокойные кадры с Балконским, который давал интервью по поводу спасения Пушкина, сменились срочным прямым эфиром. Еще не знал, что там скажут, а моя чуйка уже сработала, и я понял, что ничего хорошего ждать не стоит. А все почему? Да потому, что город, из которого шел репортаж, был Иркутск. Срочные новости из Иркутска. Орал репортер, стараясь перекричать толпу и вой машин. Что она говорила дальше, я не особо слушал. Мне и видео хватило, которые стали крутить из камер, что находились на городской телебашне. Там не слишком большой, но дерзкий дракон вылетает из портала неназываемого и на полной скорости врезается в заброшенный научный центр, который я планировал перезапустить, а теперь только снести и заново построить. Дракон пролетел здание насквозь, влетев в крышу. Он вылетел из первого этажа, и плевать ему было на бетонную арматуру, словно он был крепче их. Следующей его жертвой стала городская больница. Та самая больница, которую спонсирует мой род. Сердце сразу ушло в пятки, а злость стала стучаться в двери моей души. Тут, правда, обошлось, но непонятно, надолго ли. Дракон приземлился на крыше больницы и стал изрыгать странные белые языки пламени по всей окружающей местности. Сквер, который находился рядом, выгорел за одну секунду, даже не поняв, что с ним случилось. Это все я уже досматривал, надевая на пояс аквилу и готовясь кому-то сломать большую и толстую шею. «Саня, в кабинет ворвался волк, там, знаю», — кивнул ему, — «подавай буревестник, и я полечу сам, даже не спорь». «Да как так?» — возмутился волк, — «мы гвардия твоя или нет?» Кажется, в этот раз волк не хотел уступать, и его можно понять. «Однако, я ведь за него дурака беспокоюсь, не спорь со мной», — повторил еще раз, — «я не могу взять вас с собой, но вот оцепить территорию вы обязаны, и заодно помочь пострадавшим». «Но почему?» – раненой уточкой взревел волк. «Хотя бы потому, что некрасиво приходить на дуэль всей толпой», – указал пальцем в сторону телевизора. А там было на что посмотреть. На земле, перед больницей, горел большой костер. Из пламени складывались буквы, а те, в свою очередь, создавали слова. «Галактионов, жду. Блин, может, Пашку отправить?» «Не уточнили же точно, какого Галактионова ждут?» «Дворец императора дракона. Император дракон. Император переживал не самые лучшие дни в своей жизни. Можно сказать, он был разбит до такой степени, что сил у него осталось совсем немного. После того дня, который должен был снова укрепить его власть и вознести до былых высот, он оказался на самом дне. Теперь о его слабости не рассказывает разве что только немой, да и тот, наверное, пытается показать все на пальцах. Взять и увести пленника из-под носа практически всех самых сильных его одаренных – это сильно. И тут даже он признает, что Галактионов все провернул очень неплохо. Если бы он не был врагом, то, возможно, даже заслужил бы его похвалы. Однако, не в этом случае. Сейчас он может предложить Галактионову только смерть, быструю и мучительную. Именно на это он заслуживает. Он много раз задумывался о этом парне, и каждый раз не понимал, как у него это выходит. На каждую уловку или военную хитрость у Галактионова есть своя, которой он отвечает, и при этом побеждает. Да только не может быть, чтобы у барона из очень непростого рода было столько секретов, а теперь их стало еще больше. Казну обокрали в момент нападения, и пропали некоторые памятные вещи и артефакты. Пусть это была не самая важная казна, но и не та, где хранились деньги. Например, родовой меч Галактионовых пропал, и это было прискорбно. Возможно, собака Александр станет еще сильнее, чем прежние, ведь не просто так ему нужен был этот меч. А даже если просто, то легче от этого не становится. Император сейчас находился перед трудным решением. Несмотря ни на что, его спецслужбы будут с ним до конца, и они уже предложили несколько десятков вариантов решения этого вопроса, и все были очень непростыми. Одна из спецслужб требует убить много простых людей, и запугать оставшихся, чтобы показать свою власть и силу, а другая, наоборот, направлена на тех, у кого достаточно власти и крепкое положение. Обвинить китайских аристократов в измене и заговоре, мол, это они помогли врагу, тогда они станут врагами всей империи, дракона. Мол, добрый император не ожидал удара со спины, особенно такого подлого, и это может сработать. Были и другие варианты, и даже откровенно смешные, такие, как резкие продвижения на фронте за счет быстрых побед. Если бы это было так просто, сейчас на карту поставлено слишком многое, чтобы спешить, а потому выходит, что все стороны выжидают, чтобы сыграть на ошибках соперника. Ваше императорское величество, распахнулись двери в его опочивальню, и туда вбежал обеспокоенный слуга. Вы должны это увидеть. Он лишь кивнул. Что еще могло случиться? Он очень надеялся, что там хорошие новости, а иначе слугу ждет смерть за такую наглость. Все знали, что император мог простить только лишь в крайних случаях, и то не всегда. Слуга же подбежал к огромному экрану телевизора и стал его настраивать. А когда все сделал, то император смог увидеть своими глазами, что ему хотели показать. Дракон. Мгновенно подорвался он со своего места. Где это где? Это было то, что ему так было сейчас необходимо. Мой повелитель. Поклонился слуга. Это Иркутск. Император, как стоял, так и рухнул обратно. Ему даже захотелось прогнать прочь слугу, а затем достать из шкафчика своего далеко не мятного чая и выпить его литра два. Дракон. Как бы прекрасно это было, появись он здесь, да еще и такой сильный, ведь даже через экран император чувствует его силу. Этот дракон в несколько раз сильнее того, что был у него, ведь это кардинально могло исправить ситуацию, до такой степени, что придумать он даже не смог, насколько. И тут вдруг его осенило. Пришло твое время, император. Однажды ты уже так делал, ставил все на один случай. Пожалуй, старость не предел для его возможностей. «Позвать ко мне Чан Сьюхвана», – распорядился император-дракон, а сам стал готовиться. Готовиться, как никогда раньше. Ведь сегодня он воспользуется еще одной картой в своем рукаве, услугами портальщика. Покажет всем, что он у него есть, и переместится в Иркутск, где и приручит дракона, который вернет ему былые силы. Все или ничего. Глава 5. До Иркутска мы добрались достаточно быстро. Вокруг происшествия уже было установлено оцепление. Все еще наказанный Москаленко находился при Абрамовне, в качестве телохранителя и главного охранника с частью моей гвардии. Поэтому, взяв полицейских монголов, они быстренько устроили эвакуацию мирных жителей и организовали оцепление на месте разрушенных зданий. Здесь же работали спасатели. Но прямо сейчас дракон сидел, не шелохнувшись, в ожидании меня. Это было первой странностью. Драконы делятся на два типа. Мудрые и сильные, а также глупые, но все еще сильные. Первый тип сюда не полез бы, а второй сейчас палил и ломал бы все без разбора. Существует много причин, почему дракон сходит с ума. Одна из них – старость. Поэтому дракон и так не любит дожидаться ее, предпочитая погибнуть заранее. Безумный старый мощный дракон, я вам скажу, то еще зрелище. Ко мне в океан душ попадали, в большинстве своем, именно такие индивиды. Потому что, как правило, драконы в расцвете своих сил имеют достаточно разума, чтобы не творить такую дичь, после которой за ними придет охотник. Но если творит, то во многих случаях мы с ними договаривались. Если бы существовала красная книга многомерной вселенной, то драконы точно туда попали бы. Рожают они редко, а вот погибают очень часто. А ведь я был знаком с такими драконами, которые очень много сделали для человечества, помогая охотникам. Собственно, патриарх драконов, который жил у меня в душе, являлся моим старым другом, который, почувствовав приближение старости и приходящего с ним безумия, попросил, чтобы его убил именно я, его друг. Хотя он и родился сильно задолго до моего появления на свет, но как-то так получилось, что мы сдружились. Он был самым адекватным драконом из всех, кого я знал. А знал я, поверьте, много кого. В общем, в тот момент великий охотник Сандер плакал. Но, что сделано, то сделано. Сейчас он уютно устроился в моей душе и, по крайней мере, у него есть шанс на перерождение. Ну, в тот момент, когда у меня появятся на это силы. Другой вопрос в том, что душа дракона отлична от человеческой. И если она уже подошла к опасному рубежу безумия, то даже перерождение в этом не поможет. Но это не точно. В общем, как в некоторых мирах многомерной вселенной смертельно больные богачи замораживали свое тело с расчетом на то, что через много-много лет найдется лекарство от их болезни, так же и патриарх попросил забрать его душу, надеясь на то, что я что-нибудь придумаю. Врут, когда говорят, что даже почти бессмертные существа не боятся смерти. Врут, все боятся смерти, я точно знаю. Так вот, этот дракон вел себя очень странно, и это навевало меня на определенные воспоминания и предположения, не очень приятные, но определенно интересные. Мелковатый он для дракона, да и вообще, я попросил высадить меня достаточно далеко от дракона, ну и пошел вперед, весело насвистывая и пытаясь подойти настолько близко, чтобы я смог просканировать его ауру. Я говорил, что драконы обладают отличным зрением. Этот конкретный заприметил меня заранее. Он затрубил и выпустил волну белого пламени, которая сожгла половину лесопарка. Я скривился, посчитав, сколько саженцев придется высадить, и сколько лет они будут расти. Даже если привлечь друидов, то это влетит в копеечку. Мало того, что оплати этим алкашам их работу, так они еще бухают во время работы столько, что просто жесть. Так, стоп, Сандр, что-то я загнался, это немного не те друиды. Ну да ладно, практически совпал тот момент, когда я смог просканировать его душу, и дракон видоизменился. Да ладно, засмеялся я и посмотрел на небо, добавив в никуда. Вот это действительно день охренительных историй. Удивило, так удивило. Дракон превратился в высокого мощного мужчину с зелеными волосами и смуглой кожей. Быстро бросив на него взгляд, его вообще нельзя было отличить от человека, чрезвычайно симпатичного и мужественного. Вот только его глаза. Глаза его были глазами рептилий. Вертикальные зрачки смотрели на меня одновременно насмешливо и настороженно. Я был уверен, что драконидов не осталось, а тут вон оно что, рассмеялся я, пытаясь добраться до его души и одновременно окутывая свою душу плотным покровом. А я-то думал, что перерожденных охотников-дохляков в этом мире не существует. Копируя манеру моей речи, засмеялся драконит. Я же, наконец, нащупал то, что хотел узнать, и кое-что понял. А именно то, что мой доспех надет на меня сверху, с этим конкретным индивидом мне ничем не поможет. Но у меня всегда есть план. Хочешь поговорить об этом? Сказал я, замедлив свой шаг, но продолжая неторопливо продвигаться к спокойно сидящему дракониду. Вообще не имею желания, покачал головой он с усмешкой. Что я усвоил? Охотник всегда остается охотником, даже если он такой жалкий, как ты сейчас. Поэтому я, пожалуй, не буду рисковать. Прости, охотник, я искренне не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Мгновение, и у него в руках образовался огромный лук, из ниоткуда появились стрелы, и три стрелы, одна за другой, сорвались с тетивы, чтобы тут же пропасть из этого мира. Я не зря подумал о том, что в данной ситуации мне доспех не поможет. Этого драконида я знал, его звали Антарис, и в какой-то мере он был моим коллегой, охотником среди расы драконидов, который, по воле своего патриарха, путешествовал по многомерной вселенной, решая кое-какие вопросы. А еще он был астральным воином, а это значит, что его оружие, Антарис всегда пользовался луком, игнорировало здравый смысл и логику большинства миров, пробивая доспехи существ и людей, как будто их не существовало. Прямо сейчас я должен был упасть на землю, а из моих глаз и сердца должны были торчать три стрелы. Именно так Антарис и работал, три стрелы, три смертельных раны, и ни одного промаха. Но прямо сейчас стрелы почему-то не проявились. Что за? На лице Антариса появилось дикое изумление. Снова он вскинул лук, и еще три стрелы полетели в мою сторону, чтобы также не долететь. Где? Где мои стрелы? Забавно было на него посмотреть. Сейчас он походил на расстроенного ребенка, у которого забрали игрушку. Ну да, проживи так тысячи лет, в то время, как твои способности не давали сбоя, а тут в какой-то момент ты понимаешь, что что-то пошло не так, именно в тот момент, когда это больше всего тебе нужно. Где твои все стрелы? Улыбнулся я. Ну, вероятно, ша-ша-шпиш-ждили, хмыкнул я, и из носа у меня потекла кровь. Ши-ши-ши, раздалось сбоку, и шесть стрел, одна за другой, выпали из воздуха и упали на траву. Да, сейчас был именно тот момент, когда я делал хорошую мину при плохой игре. Шнырька смог перехватить эти стрелы. Вот только энергии на это я потратил чуть ли не больше, чем совсем недавно во дворце императора против гораздо большей толпы. Ведь астральный воин, это астральный воин, и если он захочет убить тебя, то нужно очень постараться, чтобы это предотвратить. Я с ужасом думал, что еще 3 стрелы, которые в меня полетят следующими, я еще перехвачу. А вот дальше надо бросаться в рукопашную, и это будет, ох, какой непростой бой. Но, с другой стороны, есть другой вариант. Покажись и расскажи, трудно было? Я незаметно вытер кровь под носом, небрежно бросив слова в воздух. Выпендрежник Шнырька появился у меня на плече в больших черных солнцезащитных очках и с толстой золотой цепочкой на груди, а на каждом пальчике лапы были нанизаны по нескольку золотых перстней, да так, что у него, собственно, лапка не сжималась, но он умудрился двумя руками держать чашечку с какао, в которой плавала зефирка, и создавать чрезвычайно пафосный и уверенный в себе вид. «Как 2 пальца обошь ашфальт», – важно заявил мелкий и осторожно пригубил горячее какао. Он тоже был в напряжении, понимая, что сейчас очень важный момент, и помогал мне, как мог. Антарис впился в него глазами, и с его лица исчезло изумление. А что появилось на этом лице? Правильно, на этом лице появился страх. Он узнал Шнарка. А у кого из охотников был Шнарк? Только у одного. Имя ему Сандр, заикаясь, произнес он. Ну, а я приоткрыл немного завесу над своей душой. Почему я сразу этого не сделал? Ведь тогда он понял бы, насколько я сейчас слаб, и пустил бы не 6 стрел, а, к примеру, 99. И тут уже никакой Шнырька не справился бы. Подохнуть вот так вот глупо мне совсем не хотелось. Поэтому я запланировал и успешно осуществил это представление. Ведь я знаю, что сейчас он побоится глубоко лезть в мою душу. А внешний слепок моей души он и так получил. Я НН не хотел. Я совсем этого НН не хотел. Ну вот, он заикается. Хороший признак. Так он заикался, когда я держал его за одну ногу над жерлом вулкана, в недрах которого плескалось темное пламя. В ягодице Антариса торчал один очень интересный артефактный кинжал, который не давал ему использовать магию и сбежать от заслуженного наказания. Прямо тогда он смог найти нужные слова и оправдаться. Этого хватило, чтобы я его отпустил, кое-что потребовав взамен. Но когда ты могущественное существо, а тобой небрежно потряхивают над океаном темной энергии, и вся твоя жизнь зависит от того, сможешь ли ты правильно подобрать слова. Что ж, я думаю, такое сильно бьет по самоуверенности. И это точно. Да-да, не хотел. Я так и подумал. Тебя заставили, и вот это все. У меня только один вопрос. И поверь, хоть рядом сейчас и нет теневого вулкана, но хорошо подумай перед тем, как ответить. Я не чувствую в тебя скверны, но ты пришел из этого портала. Ты продался неназываемому по доброй воле. Причем здесь неназываемый, искренне удивился Антарис. Это Морфей. Морфей, я нахмурился. Значит так, сейчас я подойду к тебе очень близко и попробую кое-что проверить. Вот только, если ты попытаешься сотворить какую-то херню, то диалога у нас не получится. Тебе ясно? Антарис внимательно посмотрел на меня своими змеиными глазами. Во-первых, он не был трусом, это я точно знал. Во-вторых, он был очень умным, прожить столько времени, да еще и пережить падение собственной расы, это надо было постараться. Сейчас, как всегда, работало только одно, моя репутация, точнее, репутация великого охотника Сандра. Так получилось, что в прошлом мире я выполнил абсолютно все свои обещания. И в прошлом мире, все, кто обо мне слышал, знали это. Если я говорю, что глаз на жопу ему натяну, то у людей и тварей не было причин думать, что я не смогу этого сделать. Вот сейчас он судорожно обо всем этом размышлял, а я, поняв, откуда ветер дует, помог ему немного, приглушив связь с Морфеем. Когда он сказал, откуда появился, эта связь была уже понятна очень четко, и прямо сейчас Морфей не сможет сделать из него полную марионетку. Ну, некоторое время, пока я контролирую, опять неразумный расход энергии на все это, и думать он должен быстро, иначе мне все-таки придется вступить с ним в бой. Хорошо, кивнул он. Я еле сдержал вздох облегчения, и с натуральным покерфисом подошел к нему, задрав голову. Слезай давай вниз, не буду я к тебе туда залезать. Он опять слегка улыбнулся и спрыгнул. А ведь я и забыл, какой он здоровый. Почти 2,5 метра. И да, если издалека он похож на гармонично развитого человека, то вблизи он выглядел как чертов великан. Но это не помешало приподнять мне руку и бесцеремонно положить ему на лоб, попытавшись соединиться с его душой. Получилось достаточно быстро. И то, что я увидел там, мне совсем не понравилось. Через некоторое время я убрал руку и задумчиво посмотрел ему в глаза. Ну, что там? В глазах драконида сверкала робкая надежда. «Жопа там, Антарис, натуральная жопа. Крепко тебя взяли за яйца. Как ты это допустил-то? Меня поймали при переходе», — нахмурился он. «Переходе куда?» — тут же сориентировался я. И снова долгий взгляд, в котором видны размышления. «Говорить или нет, я шел за своим родом». В конце концов, он принял решение рассказать. «В Херосе», — удивился я. «А вот с этого места поподробнее. Я понял, куда они ушли, и почему не могут вернуться. Путь туда лежит через сонное царство Морфея. Без проводника они не выберутся оттуда, а я должен стать им проводником. Вот только я не смог миновать царство Морфея. Там-то он меня и захватил». «Стало чуть более понятно», — задумчиво проговорил я. «Но, в первую очередь, мне стало понятно, как Морфей смог захватить душу такого сильного существа. Добровольно попасть в царство Морфея, значит, отдать ему полный контроль над собой, над своими эмоциями». Тут возникли сразу несколько интересных вопросов. «Как ты нашел к нему вход?» — поинтересовался я, и тут уж на лице Антариса возникла легкая, но тем не менее гордая улыбка. «Как я сделал то, что не смог никто другой в мире, в том числе и сильнейшие охотники?» — уточнил он. «Да, именно это я и хочу спросить, абсолютно, без рефлексий», — сказал я. «Собственно, хоть он и попытался меня подколоть, но он сказал правду. Никто и никогда не смог найти вход в царство Морфея. Путь туда открывался только по его приглашению, и никак иначе. Это долгий рассказ, очень долгий. Если вкратце, я просто смог». «Хорошо», — кивнул я, думая о своем. Второй же момент, который меня чрезвычайно заинтересовал, но о котором даже близко не буду рассказывать сейчас Антарису, это то, что род медоедов пропал в такой же магической катастрофе, как и род драконидов. Тварь, которая пожирала миры, мы ее, в конце концов, загнали в угол и дали бой. Эта битва была легендарной. Мы потеряли столько братьев за короткий промежуток времени, сколько не теряли вообще никогда. Когда мы победили пустоту, а именно так называлась эта тварь, то восстанавливаться ордену пришлось долгие столетия. Но самое обидное было то, что сожранные ею миры пропали с концами. И нет, они не были уничтожены, они просто пропали. В их числе были дракониды, и в их числе были медоеды. Если Антарис не врет, а врать ему, вроде, незачем, то у меня появляется шанс помочь Затупку найти его род. Я снова осторожно задрал свой взгляд вверх. Задумки многомерной вселенной сложно понять. Ее надо просто принять. То она динамит тебя и водит за нос тысячелетиями, а то события начинают скакать с космической скоростью. Но, с другой стороны, что я наконец-то хорошо научился делать, так это принимать подарки судьбы. Если они сами идут мне в руки, то почему бы и нет? Я смогу тебе помочь, кивнул я, если ты поможешь мне. О чем речь? Сразу настроился он на деловой лад. Я помогу тебе снять путы Морфея на время, достаточное, чтобы тебе пройти дальше. Ну и энергию, чтобы ты пробил тот пласт реальности и добрался до своих. Вот только мне придется очень сильно потратиться, и эти потери восстановить будет не так-то просто. А что взамен? Нахмурился Антарис. Он всеми силами пытался делать незаинтересованное лицо, но я заметил, что его руки начали мелко подрагивать, и я его понимал. Такая помощь дорогого стоит.